сложить поклажу под навесом и лишь тогда завел беседу с гостями, поинтересовавшись, кто они такие и откуда идут. «Я бедный монах из восточных земель», — начал Сюань Цзан, «посланец великого танского государства. Прибыл в вашу благодатную страну, чтобы посетить чудесную гору Линшань и поклониться Будде, и спросить у него священные книги. Узнав, что в твоих драгоценных хоромах уважают монахов, я явился сюда поклониться тебе и попросить накормить нас, чтобы мы тотчас же могли отправиться дальше». Лицо хозяина при этих словах просветлело, и он радушно, посмеиваясь, стал рассказывать о себе. «Меня недостойного зовут Коу Хун», — сказал он, — «а прозвище мое Великодушный. Вот уже 64 года зря живу на свете. 40 лет я дал за рог принять и накормить ровно 10 000 монахов. Нынче исполнилось ровно 24 года, как я дал свой обет. У меня ведется книга записей, в которую я заношу имена монахов, облагодетельственных мною. Недавно на досуге я сосчитал монахов, которым дал приют. За все это время их оказалось 9996 человек. Не хватало еще 4 монахов. И вот сегодня небо как раз и ниспослало мне вас 4. Заветное число 10 000 таким образом завершается. Прошу тебя, уважаемый наставник, сообщить мне ваши имена. Вы уж как хотите, но поживите у меня с месяц или подольше, а затем я велю подать паланкин и коней, чтобы проводить тебя на гору, почтенный наставник. Отсюда до чудесной горы Линшань всего только 800 ли. Теперь совсем недалеко. Танский наставник от этих слов пришел в неописуемую радость и, скрипя сердце, согласился пожить здесь немного. Но об этом мы рассказывать не будем. Все слуги от мала до велика стали носить дрова, таскать воду, брать крупу, муку и разные овощи, готовить трапезу. Хозяйка, встревоженная шумом, спросила: «Что за монахи явились к нам в дом, и почему из-за них поднялась такая суматоха?» «Это непростые монахи», — отвечали слуги. «Они говорят, что их послал сам император великого танского государства, и что идут они из восточных земель на чудесную гору Линшань поклониться Будде. Они прошли не весь какой дальний путь. Хозяин говорит, что это само небо ниспослало их нам и велел скорее приготовить еду, чтобы угостить их». Хозяйка, услышав их слова, тоже обрадовалась и позвала служанок. «Принесите мне мое самое лучшее платье», — приказала она, — «я выйду посмотреть на них». «Госпожа, смотреть можно лишь на одного из них», — предупредили ее слуги, — «а на 3 остальных лучше не глядеть, уж очень страшны на вид». «Вы не знаете», — отвечала им хозяйка, — «что все безобразные, уродливые и причудливые являются небожителями, сошедшими на землю. Поспешите доложить вашему господину, что я выйду». Слуги, стремглав, прибежали в зал для чтения священных книг и обратились к хозяину. «Госпожа идет. Она хочет поклониться почтенным отцам из восточных земель». Танский монах, услышав их слова, тотчас же поднялся с места. Между тем хозяйка уже успела войти в зал. Вскинув глаза на танского монаха, она увидела, что он был величавой наружности, красив собой и мужествен. Затем она взглянула на его учеников, и хоть знала, что они небожители, спустившиеся на землю, тем не менее испугалась, опустилась на колени и начала кланяться. Танский наставник, поклонившись ей в ответ, промолвил: ты обозналась, добрая женщина. Мы недостойны подобного уважения. Тогда хозяйка обратилась к мужу. Почему же эти четверо монахов не сидят рядом? Джубадзе выпятил рыло и рявкнул. Мы трое всего лишь ученики и спутники. Голос его прозвучал, словно рык тигра в глухих горах. Хозяйка так и задрожала от страха. В это время появился еще один слуга и доложил. Двое младших дядюшек наших тоже пожаловали сюда. Танский наставник поспешно обернулся и увидел двух молодых сюцаев. Сюцай — низшая ученая степень в Старом Китае, существовавшая до 1908 года. Войдя в зал, молодые люди совершили земной поклон и этим так смутили танского наставника, что он тут же опустился на колени, чтобы ответить им, однако хозяин успел удержать его и сказал: «Это мои сыновья. Одного зовут Коулян, а другого Коудун. Они только что пришли с занятий и еще не обедали. Узнав, что вы пожаловали к нам, они явились вам поклониться». Танский наставник пришел в восторг и стал восклицать. «Вот умники! Вот умники! Верно говорится, желаешь иметь добродетельных учеников, твори добро, а хочешь иметь хороших сыновей и внуков, заставляй их учиться». Оба сюцая обратились к отцу с вопросом. «Откуда прибыл этот уважаемый наставник?» «Издалека», — улыбнулся Коухун. «Он посланец самого императора, великого танского государства, который находится в восточных землях на южном материке. А идет он на чудесную гору Линшань поклониться Будде и спросить у него священные книги». Один из сюцаев сказал: «Я читал книгу «Пространные записки о всевозможных событиях», в которой говорится, что в мире существует только четыре материка. Мы живем на западном материке, который называется Син-Юх-Джоу. Еще существует восточный материк Дун-Шен-Шен-Джоу. Думается мне, что от южного материка до Нань-Шань-Джоу, до нас, пришлось идти Бог весь сколько лет». Танский наставник засмеялся. «Мне, бедному монаху, в пути приходилось больше задерживаться, чем двигаться. Часто встречались злые духи Мары и жестокие оборотни, от которых я испытывал множество страданий и терпел немало горя. Только благодаря моим ученикам, которые охраняли и защищали меня, я оказался здесь, в вашем благодатном краю. По моим подсчетам, за все это время уже 14 раз сменялись зимние стужа и летний зной». Услышав столь замысловатый оборот речи, оба сюцая стали расхваливать танского наставника и все твердили: «Вот уж поистине святой монах, действительно святой». Пока не восторгались, явился еще один слуга и возвестил: «Кушать подано! Просим вас, уважаемые, пожаловать к столу». Хозяин велел жене и сыновьям удалиться, а сам остался с монахами. Он ввел их в зал для трапезы. Там все уже было приготовлено. Стоял позолоченный стол и кресло, покрытое черным лаком. Искусные стряпчие изготовили замечательные яства из различных плодов, которые были выставлены в первом ряду. Таких наши путники еще никогда не ели. Во втором ряду находилось 5 блюд с различными закусками. В третьем ряду стояло 5 ваз со свежими фруктами, а последний, 4-й ряд, занимали 5 больших подносов с самыми разнообразными яствами. Все это выглядело очень аппетитно и издавало приятный аромат. Тут были постные супы, отварной рис, блины с начинкой, круглые мучные пампушки. Как говорится, все с пылу, с жару, бьется запах пряный, невольно разжигая аппетит. Все обещает гостю кров желанный, все угощение сытное сулит. Слуги носились как угорелые, едва успевая подавать разные угощения. Пять поваров работали, не покладая рук. Одни варили супы, другие — рис. Слуги сновали взад и вперед, как метеоры, гоняющиеся за луной. Джубадзе, словно ветер, разгоняющий тучи, набрасывался на кушанье и в один присест опорожнял целую плошку еды. Танский монах и его ученики поели на славу. Поднявшись из-за стола, Сюань Цзан поблагодарил хозяина и стал собираться в дорогу. Но Коу Хун удержал его. «Уважаемый наставник, не беспокойся, пожалуйста. Поживи у меня несколько деньков», — сказал он. «Ты же знаешь поговорку: начинать легко, а заканчивать трудно. Обожди, пока совершу молебен по случаю выполнения обета. Вот тогда я дерзну сам проводить тебя». Танский наставник, видя, с какой искренностью хозяин просит его, не мог отказать и остался. Прошло дней 5, а может и 7. И вот однажды хозяин дома Коу Хун пригласил к себе 24 местных монаха, чтобы они отслужили молебен по случаю выполнения обета. Несколько дней монахи читали Писание, вычисляя, когда выпадет счастливый день, и, наконец, начали служить молебен Будде. Оказывается, что служба здесь совершалась точно так же, как и на роде танского наставника. Вот послушайте. Развивается по ветру разноцветные хоругви, перед изваянием Будды вьется легкий фимиам, а монахи со свечами встали ровными рядами и несут святые жертвы к золотым его стопам. Вот торжественно и мерно загудели барабаны, и звенящим громом гонгов тяжко воздух сотрясло. Зазвучали дудки, трубы, и от каждого удара гул родят многоголосый, било дивные юньло. А за ними чисто, звонко флейты разом заиграли, мелодичной руладой о молебне возвестив. Знают ритуал монахи: то ударят в барабаны, то на дудках повторяют установленный мотив. После громких восклицаний в тишине благоговейной величаво приступают к чтению сокровенных книг. Первым делом к местным духам обращаются с молитвой, просят милости и блага у таинственных владык. А потом мольбы возносят и к небесным воеводам, в небо грамоты святые посылают им с огнем. Сотни раз кладут поклоны перед Буддой всемогущим, чтоб спасение даровал им в милосердии своем. Вот уже павлинью сутру с упоением читают, что ни слова избавления от земных тревог и бед. Вот уже перед изваянием в честь врачующего Будды фонари зажглись цветные, излучая ясный свет. А потом в знак покаяния омовение совершают, чтобы смыть святой водою все обиды, все грехи. И буддийские запреты нараспев читают звучно, избавляют от наветов эти дивные стихи. Строго следуют монахи трем учениям буддийским, чистым сердцем удалившись от соблазнов и утех. Видно, мудрые шраманы одинаковы повсюду, видно, высшие законы одинаковы для всех. Молебен закончился на третьи сутки. Танский наставник не переставал думать о храме раскатов грома и, наконец, принял непреклонное решение отправиться в путь. Он вновь стал благодарить хозяина и прощаться с ним. «Уважаемый наставник, зачем ты так торопишься? Видно, пеняешь на меня, что я все эти дни был занят молебном и не уделял тебе достаточно внимания. Да что ты, — перебил его Сюаньцзан, — мы и так причинили тебе столько беспокойства. Весь дом взбудоражили. Не знаю даже, чем отблагодарить тебя за гостеприимство. Разве я посмею пенять на тебя? Но дело в том, что, отправляя меня в путь, мой премудрый государь спросил меня, когда я вернусь. И я, по неразумию своему, ответил, что вернусь через 3 года. Я никак не ожидал, что в пути будет столько препятствий. С тех пор, как я покинул родину, прошло уже 14 лет. Между тем, я еще не знаю, когда получу священные книги. На обратный путь тоже потребуется 12-13 лет. Вот и выходит, что я нарушил священную волю моего государя. Чем смогу я искупить вину свою? Прошу тебя, добрый хозяин, позволь мне, бедному монаху, тотчас же отправиться в путь. Когда буду возвращаться, непременно навещу тебя снова, и уж тогда ничто не помешает мне пожить у тебя подольше. Джубадзе не сдержался. «Наставник, какой ты несговорчивый», — сказал он, вмешавшись в разговор. «Никак не хочешь уступить. Наш почтенный хозяин, глава большой семьи и обладатель огромных богатств, дал обет приютить 10 000 монахов. И вот теперь он выполнил свой обет. Нам следовало бы пожить у него хоть с годик. Тем более, что он сам чистосердечно просит нас об этом. Да и нам это ничуть не помешает. Когда еще ты встретишь таких добрых людей? А ты хочешь отказаться от всех этих благ и снова выпрашивать подаяние?» Танский наставник вскрикнул от негодования и напустился на Джубадзе. «Ах ты, негодяй!» — закричал он. «Только и знаешь, что жрать. Ничего не смыслишь в путях возвращения к истине. Вот уж верно про тебя, скотина, говорится. Кто жрет из корыта, у того в животе свербит». Обратившись к остальным ученикам, он добавил: «Если и вы такие же чревоугодники, как этот дурень, то завтра же я отправляюсь в путь один». Заметив, что наставник от возмущения даже в лице изменился, Сунь Укун схватил Джубадзе за шиворот и стукнул его кулаком по голове. «Дуралей! Не знаешь, что говоришь!» — крикнул он. «Смотри, как разгневал нашего наставника. Теперь он и на нас сердится». «Ну и здорово же ты его хватил!» — засмеялся Шасен и, обернувшись к Джубадзе, добавил: «Ты, когда молчишь, и то вызываешь отвращение своим мерзким видом, а тут еще вздумал совать свое рыло». Бадзе тяжело дышал, едва сдерживая вспыхнувшую в нем злобу. Однако он отошел в сторону и не посмел больше сказать ни слова. Хозяин, чтобы восстановить мир, стал еще более любезным. «Почтенный наставник», — сказал он, и лицо его расплылось в приветливой улыбке, — «не горячись. Потерпи еще денек, а завтра мы устроим вам проводы с флагами и барабанами. Я приглашу из соседних селений своих родных и близких и вместе с ними провожу вас». В это время вошла хозяйка. «Уважаемый наставник», — воскликнула она, обратившись к танскому монаху, — «раз уж ты пожаловал к нам, не отказывайся пожить у нас еще немного. Который день ты здесь?» «Уже прошло 1/2 месяца», — удрученно ответил танский наставник. «Ну и что же? Эти 1/2 месяца зачтутся в число благодеяний хозяина дома», — сказала хозяйка. «У меня ведь тоже есть деньжата. Я заработала их рукоделием. Вот и хочу на них угощать вас всех еще с 1/2 месяца». Не успела она договорить, как в зал вошли Коу Дун и его брат. «Уважаемые отцы», — сказали они, обращаясь ко всем 4 монахам. «Больше 20 лет отец давал приют и пищу разным монахам. Но таких замечательных, как вы, мы еще никогда не видели. Ныне, к счастью, обет выполнен, и вы, 4, снизошли к нам, как луч яркого света в бедную хижину. Мы еще молоды, не знаем основ учения о причинах и следствиях, но нам приходилось часто слышать такую поговорку. «За добрые дела свекра воздастся свекру, за добрые дела свекрови воздастся свекрови. А кто не творит добрых дел, тому ничего не воздастся». Вот поэтому наши родители и хотят теперь хоть сколько-нибудь угодить вам, чтобы при своем перерождении получить за это какое-нибудь воздаяние. Зачем же вы с таким упорством отказываете им в их просьбе? Да и мы, неразумные братья, тоже хотим угощать вас полмесяца на те деньги, что скопили за уроки, а уж тогда и проводим вас. Как же вы, премудрые братья, изволите проявлять мне свою любовь, когда я не осмеливаюсь принять даже приглашение вашей любезной матушки, — возразил танский монах. Я ни в коем случае не посмею принять вашего приглашения, и нынче же утром тронусь в путь. Молю вас не винить меня за это. Нарушение срока, установленного моим государем, явится преступлением, не заслуживающим никакого снисхождения. Убедившись, что танского наставника не переспоришь, хозяйка и ее сыновья рассердились. Мы от всего сердца предлагаем ему наше гостеприимство, а он упирается и слушать не хочет. Что ж, пусть отправляется. С какой стати утруждать себя напрасными уговорами? С этими словами мать и сыновья отвернулись от танского наставника и ушли к себе. Джубадзе снова не стерпел. «Учитель», — проговорил он, обращаясь к танскому наставнику, — «не надо так важничать. Недаром говорится, если приглашает, нужно оставаться, не то вызовешь нарекание. Мы бы еще месячишко пожили, потешили бы хозяйку и ее сыновей. Вот бы их хорошо было. Зачем же торопиться?» Танский наставник снова вскрикнул от негодования и хотел было напуститься на него, но дурень стал бить себя по щекам, приговаривая: «Ведь говорили тебе, помалкивай, а ты опять лезешь». Суню-кун и Шасен прыснули со смеху. «Ты что это смеешься?» — напустился наставник на Сунь-укуна и, прищелкнув пальцами, стал читать заклинание о сжатии обруча. В полном смятении Сунь-укун встал на колени и начал оправдываться. «Учитель, я ведь не смеялся, честное слово, не смеялся. Молю тебя, не читай заклинание, не читай». Хозяин дома, видя, что ссора разгорается, не стал больше уговаривать их. «Почтенный наставник!» — вскричал он. «Не надо ссориться! Обещаю тебе завтра же ранним утром проводить вас». С этими словами хозяин удалился. Он велел своим письмоводителям написать 100 листков с приглашениями всем его родным и близким в соседних селениях, чтобы они завтра рано утром прибыли на проводы почтенного монаха из танского государства, направляющегося на запад. Затем он велел поварам приготовить прощальный пир, а своему управляющему приказал распорядиться, чтобы изготовили 20 пар разноцветных флагов и пригласили музыкантов. Кроме того, он велел из монастыря Нань-Лайсы вызвать буддийских монахов, а из монастыря Дун-Я-Гуань – даосских монахов, причем предупредил, что все должно быть готово завтра к часу сы. Слуги, получив распоряжение от управляющего, отправились выполнять их. Вскоре стало смеркаться, после вечерней трапезы все удалились на покой. Наступила пора, когда над чужой деревней, в ночных небесах пролетая, прошумела крылами ворон запоздалая стая. Только звон колокольный, да гул барабанного боя тихим ветром разносит над башнею сторожевою. Опустили базары, безлюдно на улицах главных, ночники чуть мерцают сквозь щели в задвинутых ставнях. Тонкий месяц блестит, веет ветер, колышутся стебли, задремавших цветов прихотливые тени колебля, И река серебристая в небе течет безучастно, робких звезд хоровод, озарив равнодушно и ясно. Лишь под сенью густою по-прежнему тень непроглядна, где кукушка кукует медлительно и безотрадно, а небесная флейта умолкла над спящей рекою, и земля неподвижна в своем величавом покое. Небесная флейта, иносказательно, ветер. Когда наступило время между третьей и четвертой ночной стражей, все распорядители и слуги поднялись и начали готовиться к проводам. Посмотрели бы вы, как суетились повара на кухне, приготовляя прощальный пир, как переругивались между собой швеи, изготовляя флаги и знамена в помещении перед главным залом. Слуги тоже все были заняты, одни помчались за монахами, другие бросились за музыкантами. Рассыльные с приглашениями сновали туда и обратно. Готовившие паланкин и выезд на конях ругались и кричали друг на друга. Шум не прекращался до рассвета. К 9 часам утра все было готово, и все благодаря несметному богатству хозяина. Обратимся, однако, к танскому наставнику и его ученикам. Они встали очень рано. К ним снова явилось множество слуг, чтобы ухаживать за ними. Танский наставник велел собрать поклажу и оседлать коня. Дурень Джубадзе, услышав об отъезде, надулся. Бормоча что-то про себя, он принялся укладывать монашеские одежды и патру, а затем стал искать коромысла. Шассен занялся чисткой коня из сбруи, а потом, взнуздав и оседлав коня, стал ожидать наставника. Суню-кун вручил наставнику посох с 9 кольцами, повесил ему на грудь суму с подорожной, и они только было собрались выйти, как хозяин и все его домочадцы стали просить путников пройти в большой зал. Оказывается, там все уже было готово для пиршества. Но пир этот был совсем не такой, как в первый раз. На дверях и на окнах распахнутые занавески, всюду хрупкие ширмы, все светится в утреннем блеске, и большая картина, сверкая, висит посредине, возвещая гостям долголетие и счастье отныне. А по стенам узорным развернуты свитки цветные, светит мягкими красками виды на них расписные. Голубеет весна, зеленеет обильное лето, осень желтой листвой, а зима белым снегом одета. Из треножных сосудов в узорах драконов занятых не спеша поднимаются волны дымков ароматных. И повсюду увидишь средь этих паров благовонных черепах и сорок на курильницах изображенных. Смотри, сколько блюд, сколько тонких и редкостных брашен. Каждый стол в этом зале нарядно цветами украшен. Леденцы в виде львов возвышаются пестрой грудой и уставлены скатерти тонкой цветной посуды. Все к усладам зовет, все обилием радует взоры. Перед входом у лестниц стоят наготове танцоры, музыканты сошлись, нарядясь в разноцветные ленты, перед пиром веселым настраивает инструменты. На столах золоченых, расставленных в зале рядами, драгоценные вазы полны наливными плодами, а парчевые скатерти шелком расшиты цветистым, и обильные кушанья маслом блестят золотистым. Сладок рис отварной, удивительно вкусный и сытный, и от постных супов поднимается пар аппетитный, а душистого чая и сладостных вин ароматы, словно дымкою прелести, зал оживляет богатый. Хоть радушный хозяин незнатного происхождения, но и яством царей не уступит его угощение. А вокруг, восторгаясь, и пир, возвещая великий, сотрясают и небо, и землю веселые клики. В тот самый момент, когда танский монах обменивался поклонами с хозяином дома, Явился слуга и доложил. Гости пожаловали. То были жившие по соседству и получившие приглашение старшие и младшие братья хозяина со своими семьями, а также сестры с мужьями. Кроме того, к танскому монаху подошли и приветствовали его поклонами благодетели из этой же округи и друзья хозяина, славящие Будду. По окончании приветствий все расселись по своим местам. Внизу зазвучали барабаны, лютни и дудки, вверху зазвенели струны, и началось пение, услаждающее слух пирующих. Джубадзе был так поглощен едой, что ничего не замечал вокруг. Обратившись к Шассену, он сказал ему: «Брат, наедайся как следует. Мы никогда больше не найдем такого прекрасного и обильного угощения». «С чего это ты взял?» — усмехнулся Шассен. «Знаешь пословицу? Если ты сыт, никакие драгоценные яства на ум не пойдут. А запасов не сделаешь — живот не кубышка». «Не в этом дело», — прервал его Джубадзе. «Какой непонятливый! Вот я сужу по себе. Если наемся досыта, то целых 3 дня не почувствую голода, как бы ни работал». Сунь Укун услышал и сказал: «Смотри, дурень, как бы живот у тебя не лопнул. Мы ведь сейчас отправляемся в путь». Незаметно наступил полдень. Танский монах, сидевший на главном месте, поднял палочки для еды и начал читать благодарственную молитву. Джубадзе засуетился и принялся доедать все остатки, опустошая одним духом целые плошки, а затем стал сваливать свои широченные рукава, мучные пампушки, блины с начинкой, жареные блины и печеные плоды, пока не набил ими оба рукава до отказа. Лишь после этого он встал из-за стола. Танский наставник уже в который раз поблагодарил хозяина дома, затем всех присутствующих, после чего все вместе направились к выходу. Посмотрели бы вы на разноцветные флаги и роскошные балдахины, на барабанщиков и музыкантов, выстроившихся за воротами. Тут еще подоспели монахи-буддисты и монахи-даосы. «Что ж вы так поздно?» — с улыбкой спросил их хозяин. «Танский монах очень торопится, и вы даже не успеете вкусить трапезы. Придется угостить вас после проводов, когда вернемся». Толпа расступилась, носильщики понесли паланкин, верховые поскакали верхом, пешие пошли пешком. Все двинулись, пропуская вперед танского монаха и его учеников. Музыка и бой барабанов потрясали небо, флаги и хоругви скрывали солнце. Люди собрались толпами, кони и повозки запрудили всю улицу. Все жители города спешили посмотреть, как Коу-Хун провожает танского монаха. Про эти богатые почетные проводы сложены даже стихи. Окружает его жемчуга изумруды, восседает он на драгоценном ковре. Да, великий почет был оказан монаху, словно царской невесте в парчевом шатре. Буддийские монахи на прощание хором пропели песнопение о Будде, а даосы протрубили какие-то таинственные звуки. Они проводили наших путников за городские ворота. Когда шествие прибыло на первую станцию в 10 ли от города, опять было подано угощение в дорожных сосудах и флягах. Подняли чарки с вином, выпили и стали прощаться. Но Коу-Хун никак не мог расстаться со своими гостями. «Почтенный наставник», — говорил он, глотая слезы, — «когда будешь возвращаться со священными книгами, непременно поживи у меня хоть несколько дней, иначе сердце мое не успокоится». Танский монах был очень растроган и, не переставая, благодарил Коу-Хуна. «Если я прибуду на чудесную гору Линшань и получу возможность лицезреть Будду, то прежде всего поведаю ему о твоей великой добродетели», — сказал он. «А на обратном пути непременно переступлю порог твоего дома и земно поклонюсь тебе в знак глубокой благодарности. поклонюсь до самой земли, — повторил он. Так, прощаясь друг с другом, они незаметно прошли еще два или три ли. Наконец танский наставник взмолился дальше не провожать его. Коухун громко разрыдался и повернул обратно. Вот уж поистине, кто свой обет сдержал, приют давать монахам, тот сам верховного прозрения достиг. И все же от него, пока не станет прахом, великий Будда скрыл свой лучезарный лик. Однако оставим Коухуна, который вернулся обратно вместе со всеми провожающими, и продолжим наш рассказ об учителе и его учениках. Когда они отошли на несколько десятков ли, стало смеркаться. «Уже вечереет», — сказал наставник, обращаясь к своим ученикам. «Надо поискать ночлег». Джубадзе, несший коромысл с поклажей, сердито буркнул. «Отказались от всего готового. Не захотелось жить в чистых, прохладных комнатах. И понесло не весь куда, по какой дороге, словно в погоню за душой покойника. Время позднее, вот-вот пойдет дождь. Что будем делать?» «Скотина ты», — выругался танский монах, — «опять начинаешь роптать. Не зря говорят, хоть и хорошо в столице Чань-Ань, а дома лучше. Если мы сможем поклониться Будде и получим у него священные книги, то, вернувшись в великое танское государство, я попрошу владыку государя, чтобы тебе на царской кухне разрешили есть в волю несколько лет подряд. Может, ты, скотина, обожрешься, так вот тогда и умрешь непрекаянным духом». Дурень не посмел ничего возразить и лишь втихомолку усмехнулся про себя. Суню-кун тем временем стал глядеть вдаль и, увидев несколько строений у самой дороги, поспешил сообщить об этом наставнику. «Вот и ночлег», — сказал он. Танский наставник пошел вперед и увидел развалившиеся декоративные ворота, на которых все же уцелела вывеска. На ней, выцветшими от времени четырьмя иероглифами, было написано «Монастырь подвижника Хуагуана». Танский наставник спешился. «Бодхисаттва Хуагуан был учеником Будды пятицветного племени», — задумчиво сказал он, прочтя надпись. «Но его наказали за то, что он уничтожил повелителя демонов огневой пытки, и он превратился в духа Усянь. Здесь, безусловно, должен быть его храм». С этими словами Сюаньцзан вошел в ворота. Но внутри царило полное запустение, и не было ни души. Он уже хотел было повернуть обратно, но небо было обложено свинцовыми тучами, и хлынул сильный дождь. Пришлось укрыться в развалившемся здании, где путники все же нашли место, защищенное от дождя и ветра. Там они притаились, не осмеливаясь громко разговаривать, чтобы не привлечь внимание злых духов и оборотней. Кто стоя, кто сидя, провели они ночь, не сомкнув глаз. Вот уж поистине, дни благоденствия недолго длились, опять нахлынули невзгоды вскоре, и в праздничном веселье зародились тревоги, предвещающие горе. Но о том, что произошло с нашими путниками, когда они с рассветом отправились дальше, вы узнаете из следующей главы.